не были преданы ответственности, знавшие о приготовлении мятежа, но не донесшие, тем более ни тень не пала на родственников осужденных. Особый о том манифест. И уж, конечно, помилованы все солдаты, вовлеченные в мятеж. Но даже Рылеев отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая. Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей, еще вольных, кому поручил закопать русскую правду и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держалось бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении. Завалишин все валил на Рылеева, Оболенский и Трубецкой поспешили оговорить Грибоедова, чему и Николай I не поверил. Бакунин в исповеди униженно самооплевывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа или революционная хитрость? Казалось бы, что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра II? Они ведь знали, на что шли. Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже заваливал явочные квартиры и участников заговора. В страхе за свою молоденькую жизнь он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нем предполагать. Он захлебывался от раскаяния, он предлагал разоблачить все тайны анархистов. В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. Когда в Крестах в 1938 году старого политкоторжанина Зеленского выпороли шампалами, как мальчишки, сняв штаны, он расплакался в камере. Царский следователь не смел мне даже ты сказать. Или вот, например, из одного современного исследования мы узнаем, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи, о чем думают наши министры, но не сумели через нее добраться до автора. «Новый мир», 1962 год, номер 4, Пересветов. На допросе жандармы, как и следовало ожидать, курсив здесь и далее мой, Александр Солженицын, узнали от Ванеева, студента, немного. Он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свертке одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось. Как? А ледяной воды по щиколотке, а соленая клизма, а рюминская палочка? Как подвергнуть рукопись экспертизе? Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам оттянул сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что еще оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи, о чем думают наши министры. Как вспоминает Мельгунов, то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключенным теперь остается вспоминать почти с радостным чувством. Мельгунов, «Воспоминания и дневники», выпуск 1, Париж, 1964 год, страница 139. Тут сдвиг представления. Тут совсем другая мерка. Как чумакам до гоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолетов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошел приемную мясорубку ГУЛАГа. В известиях от 24 мая 1959 года читаем. Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтобы узнать, где бежавший из того же лагеря ее муж. Она знает, но отказывается ответить. Для читателя несведущего это образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это образец следовательской неповоротливости. Юлия не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живехонькая отпущена. Все эти мысли о том, что надо стать каменным, еще были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать теплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей еще долго меня жгло. Из тюремной протяженности, оглядываясь потом на свое следствие, я не имел оснований им гордиться. Я, конечно, мог держаться тверже и, вероятно, мог извернуться находчивый. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было. Наше с моим однодельцем Николаем Виткевичем впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли при военной цензуре удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили мудрейшего из мудрейших, прозрачно закодированного нами из отца в пахана. Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своем деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследования о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом, на неосторожной переписке. И только это спасло жизнь Александру Третьему 1 марта 1887 года. Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровенное письмо. «Я твердо верю, что самый беспощадный террор у нас будет, и даже не в продолжительном будущем. Красный террор — мой конек. Беспокоюсь за моего адресата». Он уже не первое такое письмо писал. Александр Солженицын. «Если он того, то и меня могут тоже того, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного». И 5 недель продолжался неторопливый сыск по этому письму через Харьков, чтобы узнать, кто писал его в Петербурге. Фамилия Андреюшкина была установлена только 28 февраля, и 1 марта бомбометатели уже с бомбами были взяты на Невском перед самым назначенным покушением. Высок, просторен, светел. С прибольшим окном был кабинет моего следователя Езепова. Строковое общество России строилось не для пыток. И, используя его 5-метровую высоту, повешен был 4-метровый вертикальный во весь рост портрет могущественного властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся. «Мы жизнь за него готовы отдать. Мы под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти. Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих. От момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоевывать, да принести пользу. Но беспощадней, уже год каждый из нас носил по экземпляру, неразлучно при себе в полевой сумке, чтоб сохранилось при всех обстоятельствах, если один выживет, резолюцию номер 1, составленную нами при одной из фронтовых встреч. Резолюция эта была энергичная, сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране. Затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить. И кончалась фразой «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки, как после победы мы будем вести войну после войны. Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому еще когда-нибудь писал я, или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодежной группы какого-нибудь старшего направителя. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли, а друзья почему-то продолжали со мной переписываться. И даже в их встречных письмах тоже встречались какие-то подозрительные выражения. Еще одного школьного нашего друга, Симонянца, едва не подгребли тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе. Но вот через 22 года он мне пишет. Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне. Объективно ты становишься знаменем фашистствующей реакции на Западе, например, в ФРГ и США. Ленин, которого, я уверен, ты по-прежнему почитаешь и любишь, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим. Я и думаю. Ах, жаль, что тебя тогда не посадили. Сколько ты потерял? И теперь Езепов, подобно Порфирию Петровичу, требовал от меня все это связно объяснить. Если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказываний приходилась только на переписку. И вот помутненным мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями. Встречи упоминались в письмах, чтобы они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики и все-таки не уголовный кодекс. И еще, чтобы эти объяснения, как одно дыхание, вышли из моего горла и убедили бы матерого следователя в моей простоте, прибедненности, открытости до конца. Чтобы самое главное, мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привез в своем заклятом чемодане, 4 блокнота военных дневников, написанных бледным твердым карандашом, игольчато-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи. Эти дневники были моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти, и все годы войны старался записывать все, что видел, это бы еще полбеды, и все, что слышал от людей. И безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе, и по скрупулезности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это все рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, а сургучены, и мне же дано везти тот чемодан в Москву, раскаленные клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия 4-метрового кабинетного Сталина и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан. Эти дневники больше всего и давили меня на следствии, чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени, я сколько надо было раскаивался и сколько надо было прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию, пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку, пока не повеяло явными признаками окончания следствия, пока на 4-м месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой еще одного погибшего на Руси Романа и черными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы. Под этой трубой мы гуляли в бетонной коробке на крыше Большой Лубянки на уровне 6-го этажа. Стены еще и над 6-м этажом возвышались на 3 человеческих роста. Ушами мы слышали Москву, перекличку автомобильных сирен. А видели только эту трубу, часового на вышке на 7-м этаже, да тот несчастливый клочок божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой. О, эта сажа, она все падала и падала в тот первый послевоенный май. Ее так много было, нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка сжет свои архивы за 3-9 лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. Я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я как-то сидел у следователя, он задавал свои обычные грубые вопросы, записывал искажая мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моем детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону из 33-го. В протайках окна виднелись московские крыши, и над ними веселые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописей, загрудивший всю середину полупустого 30-метрового кабинета, только что вываленный, еще не разобранный. В тетрадях, в папках, в самоделковых переплетах, скрепленными и не скрепленными пачками и просто отдельными листами, над могильным курганом погребенного человеческого духа лежали рукописи. И курган этот, конической своей высотой, был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам 4-метрового Сталина. Я сидел и гадал, чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом. О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов, целая погибшая культура! О, сажа, сажа из лубянских труб! Всего обиднее, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было.